Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 30-е годы 20-го столетия. Англия, графство Кент. Город Бромли. Я врач. Но, собственно, речь не обо мне, а об одной девочке. Ее зовут Джилл, ей 8 лет. Ко мне на прием ее привела мать, она в панике. У ее дочери жуткие проблемы с учебой. Учителя грозятся выгнать девочку из школы. Она смеется, разговаривает, по классу бегает, дома уроков не делает, забывает. Никак не может сосредоточиться. Доктор, может быть, есть какие-нибудь таблетки? Миссис Лейн, прошу вас, выпейте воды. Не надо так нервничать. Вы считаете? Мать пытается взять себя в руки, а я тем временем наблюдаю за Джилл. Видно, что маму ей жалко. Она очень старается вести себя как следует, но ничего не получается. Ее постоянно что-то движет изнутри. Ерзает на стуле, как на сковородке, симпатичное открытое лицо. Взгляд очень подвижный, я лично за ним не успеваю. А ее ноги танцуют, словно сами по себе. Давно не видел такого живого ребенка. Вот, доктор, видите? Минуту не может посидеть спокойно. Миссис Лейн, мне нужно кое-что сказать вам наедине. Джилл, посиди, пожалуйста, здесь. А мы с твоей мамой выйдем. Нам надо кое-что обсудить. А чтоб ты не скучал, я включу тебе радио. Но... Прошу вас, миссис Лейн. Давайте посмотрим, что Джилл будет делать сейчас одна. Это нужно для диагноза. Понаблюдая внешние проявления, попробуем найти их причину. Видите ли, мисс Лин, диагноз или диагнозис, греческое слово, приставка «ди» значит «сквозь». А корень гнозис – знание. Вот мы сейчас и узнаем, то есть посмотрим через замочную скважину. Вот это да. Честно говоря, мне трудно описать то, что я вижу сейчас. В медицинских терминах я все-таки сильнее, чем в хореографических. Если не ошибаюсь, это Ausdruckstanz. Есть такое актуальное направление. Нет, все-таки это импровизация. Импровизация, кстати, по латыни, значит непредвиденная. Действительно, ну где вы видели, чтобы в таком серьезном месте в кабинете врача танцевали? Тем более так здорово. Черт возьми, даже завидно. Но, как говорят, всю жизнь не протанцуешь. Доктор, что вы там бормочете? Мне кажется, я готов назвать диагноз вашей дочери. Миссис Лин, ваша дочь – танцовщица, понимаете? У нее талант к движению. И это очень здорово и здорово. Не надо никаких таблеток. Отдайте ее в хореографическую школу, и всем будет хорошо. Мать последовала моему совету, и ее дочь стала профессиональной танцовщицей. С успехом протанцевала, пусть не всю свою жизнь, но, по крайней мере, некоторую ее часть. А потом стала хореографом, одним из самых успешных в мире. Теперь она, кстати, мультимиллионер. Конечно, не в виде конкретики я не могу вам что-либо советовать, но если вас смущает чрезмерная живость вашего ребенка, то прежде чем надувать щеки и грузить его сакраментальными фразами вроде «всю жизнь не протанцуешь», или прежде чем тащить его к врачу, просто вспомните историю этой девочки. Историю Джиллиан Лин. Один очень хороший английский врач, сыгравший ключевую роль в биографии Джиллиан Лин, всемирно известной танцовщицы и хореографа. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.